Конечно же, гимназистами они были знакомы, как, наверное, знаком был Альбанов и с Заварицким. Помимо гимназии, они могли встречаться уже в Петербурге, где учились, один в мореходных классах, другой в горном институте. А во втором «Б» в это время учился Егор Сазонов, позже знаменитый террорист, чье имя до сих пор носит одна из улиц Уфы. Тот самый печально знаменитый Егор Сазонов, который 16 июля 1904 года на Измайловском проспекте в Петербурге по постановлению боевой организации партии эсеров бросил бомбу в министра внутренних дел Плеве. Кстати, это были ученики гимназии, почти все преподаватели, которые со временем, по вере в уфимскую директорию, ушли с Колчаком. А вот список гимназистов-первоклассников за следующий 1892-93 год. Первым в нем опять-таки Альбанов, а дальше Кадамцев Эразм, который оказывается не больше, не меньше, как остался в первом классе на второй год. А я еще гадал, знакомы ли они были. Может, даже сидели за одной партой. Дружили ли они? В этой же папке нахожу слегка пожелтевшую по краям бумагу, из которой узнаю, что гимназист Валериан Альбанов был освобожден от платы за учебу. Все правильно. От оплаты освобождались сироты. Смотрю список гимназистов за 1893-94 учебный год. 2 А-класс, 2 Б-класс. Что? Фамилии Альбанова в них нет. Куда же он мог деться? Перебрасываю страницы назад. Заглядывая в список 1 А-класса за этот же год. А, гимназист Валериан Альбанов тоже второгодник. Поневоле поверишь в притчу, что все выдающиеся люди – второгодники. Тем временем мне приносят новую папку. И снова удача. В ней среди личных дел других гимназистов личное дело гимназиста Валериана Альбанова. Все дело, правда, состоит из двух листов, но все равно это удача. Свидетельство. Предъявитель сего сын чиновника Валериан Альбанов, православного исповедания, родившийся 26 мая 1882 года. Поступил в приготовительный класс Уфимской мужской гимназии 1 ноября 1891 года по свидетельству Оренбургской гимназии и обучался в ней по 3 января 1895 года. При хорошем поведении 4 и преподаваемых во втором классе предметах оказал следующие успехи. За вторую четверть 1894-95 учебного года. В законе Божьем удовлетворительно 3, русском языке посредственно 2, латинском языке удовлетворительно 3, математике удовлетворительно 3, географии удовлетворительно 3, немецком языке посредственно 2, рисование хорошо 4, чистописание удовлетворительно 3. 3 января выбыл из второго класса по прошению дяди. До поступления в Уфимскую гимназию Он, Валериан Альбанов, обучался в приготовительном классе Оренбургской гимназии. В бытность свою в Уфимской гимназии оставался на 2 года в первом классе. По свидетельству Визе, Альбанов родился в 1881 году. На какие документы Владимир Юльевич опирался? Скорее всего, на более поздние. И не прибавил ли в свое время Валериан Альбанов себе год, чтобы иметь возможность поступить в мореходные классы? И вторая бумага, подтверждающая отчисление Валериана Альбанова из первой Уфимской гимназии. Его превосходительству, господину директору Уфимской гимназии, инспектора народных училищ Бирского района А. Альбанова. Прошение. По семейным обстоятельствам ученик 2 класса Валериан Альбанов не может продолжать образование в Уфимской гимназии, а потому покорнейше прошу ваше превосходительство уволить его из веренной вам гимназии и выдать ему, Валериану Альбанову, хранящиеся при фондах гимназии, его документы под его расписку. Покорнейший проситель, инспектор народных училищ Бирского района, статский советник Алексей Альбанов. 27 декабря 1894 года. Город Уфа. Внизу приписка другим почерком. За учеником 2 класса В. Альбановым книг из ученической библиотеки не числится. Эти 2 документа многое открывали, и я потирал руки от волнения, но в то же время разочаровывали. Они не вели к новым находкам, а наоборот, в какой-то мере запутывали поиск. По утверждению Визе, Валериан Альбанов поступил в мореходные классы после Уфимской гимназии, а он отчислен из нее из 2 класса. Но что же нового узнали мы из этих документов? Что до Уфы после Воронежа какое-то время он жил в Оренбурге, где начал ходить в приготовительный класс. С кем он там жил? С матерью, с другим дядей? Или этот дядя жил тогда в Оренбурге? Сейчас сентябрь. Я смотрю на сегодняшних первоклашек на уфимских улицах, задумчиво бредущих после занятий под желтыми кленами с ранцами за плечами, и стараюсь представить приготовишку Альбанова, и вижу его почему-то тихим и замкнутым мальчиком, хотя вряд ли он был таким. По поведению 4. Любопытно, посредственно по русскому языку, а позже несомненной литературной способности. Записки Валериана Ивановича Альбанова написаны упругим, образным, точным и емким языком. 3 по географии. Скажи тогда учителю географии, что со временем гимназист Альбанов станет одним из лучших полярных штурманов, тот бы, наверное, в отчаянии замахал руками или снисходительно улыбнулся. Что вы! И единственная 4 по рисованию. Надеялся, но сколько ни искал, в архиве гимназии я не нашел так называемый кондуитный журнал на гимназиста Альбанова. А жаль, он многое мог бы дать. Листаю кондуитные журналы других гимназистов. В них записывалось абсолютно все. поощрения и наказания, вызовы в гимназию родственников –